13:22. Дрейфующая станция Омега. Дженни и Ковальски, низко пригнувшись, пробирались по снегу. Ледяной ветер бил в лицо, свистел в ушах, яростно трепал кончики шерстяного одеяла, обволакивающего Дженни, пытаясь сорвать его с плеч. Одной рукой она придерживала импровизированный капюшон, прикрывая им рот и нос. Ветер, снег, лед. Мороз пробирался под одеяло, обжигая кожу холодным огнем. Эта агония казалась ей бесконечной. Хотя они избежали из тюремного барака на поиски самолета всего несколько минут назад, но Дженни сдаваться не собиралась. За спиной все еще раздавались звуки автоматных очередей, хотя стреляли не по ним. Согласно разработанному плану, Сьюэлл и остальные пленники устроили заварушку в бараке, чтобы отвлечь внимание охранников от Дженни и Ковальски. Теперь русский было не до них. Дженни очень переживала за отца и молилась, чтобы никто из пленников не погиб, прикрывая их побег. Тем более, что их сумасшедший план тоже имел мало шансов на успех. Они должны были найти самолет, поднять его в воздух, вызвать по радио помощь и, по возможности, добраться до материка. Свернув за угол очередного барака, они оказались на заброшенной стоянке базы. Впереди, как на заснеженном кладбище, виднелись заваленные сугробами силуэты снегоходов и вездеходов. Однако в пелене снежного бурана самолета нигде не было видно. Укрывшись от ветра за стеной барака, Дженни пыталась сориентироваться и определить, что делать дальше. В такой пурге они могли пройти всего в нескольких метрах от Оттера и не заметить его. А бесконечно ходить кругами в поисках самолета у них не было ни времени, ни возможности. В конце концов, их убьют либо русские, либо мороз. Стоять на месте было еще хуже, чем двигаться. Холод пробирал ее до мозга костей. Щеки и горели, как будто по ним провели железной щеткой. Дженни попыталась их растереть занемевшими и отекшими пальцами. Какое-то время они прятались за бараком в надежде, что ветер ненадолго утихнет, им удастся рассмотреть сквозь снежную завесу очертания самолета, который должен был находиться где-то поблизости. Но природа отказывалась им уступать. Наконец терпение Ковальски лопнуло. «Пошли!» — прошипел он ей на ухо. «Ждать больше мы не можем». Стрельба в тюремном бараке утихла, и инсценированное восстание, похоже, было подавлено. Сейчас русские возьмутся пересчитывать пленников и обнаружат, что двое пропали, и бросятся в погоню. Ковальский решительно нырнул за стену навстречу яростному ветру. Дженни поспешила за ним, укрываясь за его широкой спиной. Они пересекли стоянку и углубились в просторы ледяной пустыни. Через 10 шагов Дженни обернулась. Станция исчезла в бушующем снежном вихре, только расплывчатые огни прожекторов, как миражи, дрожали в вязкой молочной пелене. Шаг за шагом они медленно удалялись от базы, стараясь не сбиться с прямой линии. Потеряться в этом снежном водовороте было легко. Время шло. «Мы давно уж должны были наткнуться на Оттер», — с растущим беспокойством подумала Дженни. Впереди мигнул огонек. Ковальский выругался, предположив, что это один из прожекторов, расставленных по периметру базы. Похоже, они сбились с пути и вернулись на станцию. Но, с другой стороны, такое предположение было маловероятным, так как они все время шли навстречу ветру. Из-за снежной пелены на них вдруг метнулась черная низкая тень. Дженни и Ковальский застыли на месте. Детали рассмотреть было сложно. Тень стремительно приближалась к ним, прижимаясь ко льду. Ковальский пригнулся, готовясь отразить атаку неизвестного зверя. Внезапно порыв ветра рассеял вихрящие снежинки, и зловещая тень превратилась в знакомый силуэт. «Бей!» Дженни выскочила из-за спины моряка и бросилась навстречу полуволку. Огромная собака с радостным лаем опрокинула ее на спину, облизывая горячим языком заледеневшее лицо. Виляя хвостом, повизгивая, Бейн вертелся на ней, как волчок. Между тем мерцающий огонек приблизился, и из-за снежного тумана выплыла фигура в синей меховой куртке. «Кто-то из своих!» — промелькнуло в голове у Дженни. «Я знал, что это вы или ваш муж!» — прокричал Том Помаутук, держащий в руке искрящийся световой патрон. В его голосе сквозило явное облегчение. Бейн сначала заскулил, а потом сорвался с поводка и бросился к вам навстречу. — Где вы прячетесь? — спросил Ковальский. Молодой матрос обернулся и махнул факелом в снежный сумрак. — В самолете шерифа Аратук. Бейн бросился туда, как только услышал первый взрыв на станции. — И инстинкт самосохранения, — подумала Дженни, — скрыться от опасности в единственном месте, с которым ты более-менее знаком. «Мне пришлось побежать за ним, я же за него отвечаю», — продолжал Том. «А потом, когда я разобрался в ситуации, я подумал, что смогу отсюда послать сигнал бедствия по радио». «Ну и как? Удалось?» Том покачал головой. «У меня было мало времени. Пришлось спрятаться от патрулей, укрывшись в грузовом отсеке. Когда началась буря, я осторожно выбрался из укрытия и решил снова связаться с материком. Кстати, я как раз пытался растопить лед на антеннах, когда Бейн начал скулить и тянуть меня в вашу сторону». Дженни ласково похлопала собаку по спине. «Давайте уйдем с этого ветра». «Я всеми частями тела за», — сказал Ковальский, дрожа от холода. «Какой у нас план?» — спросил Том по пути к самолету, темные очертания которого вскоре показались впереди. «Сначала молитесь, чтобы мне удалось завести моторы. Звук их в таком урагане никто не услышит, но понадобится несколько минут, чтобы они прогрелись». «Вы собираетесь взлетать?» — с удивлением спросил Том, обернувшись с ней. «В такую погоду?» «Я не раз летала в пургу», — заверил его Дженни, хотя понимала, что полет в такой ураган потребует от нее всех ее пилотских навыков и огромного напряжения сил. Они подошли к самолету, отвязали штормовые леера, убрали из-под колес заледеневшие тормозные колодки и поднялись в кабину. Дженни забралась на пилотское сиденье. Ковальский сел в кресло второго пилота. А Том с Бейном расположились в пассажирском отсеке. После пронизывающего ветра ощущение было такое, будто в кабине стоит жара, как в парилке. Ключи по-прежнему торчали из гнезда на приборной доске. Дженни включила основное питание и быстро проверила состояние всех систем на борту самолета. Убедившись, что все в порядке, она отключила нагреватели блока цилиндров от вспомогательной батареи. «Попытка, не пытка», — с напускной легкостью произнесла она и запустила двигатели. Роторы медленно завращались, кабина содрогнулась от привычной вибрации, и снаружи послышался приглушенный гул моторов. «Интересно, услышит ли русский звук самолета сквозь завывание ветра?» — подумала она и посмотрела на Ковальски. Тот лишь пожал плечами, словно угадав ее мысли. «Какая разница?» Дженни медленно увеличила обороты, прогревая замерзшие двигатели. В окно она наблюдала, как стремительно вращающиеся пропеллеры взбивают в воздухе вихри падающих снежинок. Через минуту она спросила: «Готовы?» Все промолчали. Не дождавшись ответа, она прошептала, как слова молитвы: «Ну, поехали!» и прибавила обороты. Оттер дернулся с места и скользил полозьями по льду. Дженни вырулила против ветра, в надежде, что яростные шквалы помогут им быстрее подняться в воздух. «Да, придется помучиться», — подумала она, а вслух предупредила: «Держитесь крепче». Ковальский, который смотрел назад через боковое стекло, вдруг резко повернулся к ней и прокричал: «Русский!» Дженни обернулась. За хвостом самолета два расплывчатых, как автомобильные фары в тумане огонька, разделились и метнулись по обе стороны Оттера. «Снегоходы на воздушной подушке», — догадалась она. Дженни прибавила обороты. Двигатели натужно загудели, и самолет стал набирать скорость, но не так быстро, как ей бы хотелось. Обычно сильный встречный ветер идеален для быстрого взлета, но сейчас он сотрясал кабину хлесткими шквалами, замедляя движение самолета. Похоже, русские нас услышали или засекли, разогрев двигателей по приборам инфракрасного видения. Снаружи послышались звуки автоматных очередей. Несколько пуль со скрежетом прошили заднюю часть фюзеляжа. Дженни боролась со штурвалом и рычагами, чтобы удержать самолет против ветра. «Они нас обгоняют и заходят спереди», — послышался окрик Тома с заднего сиденья. Дженни покрутила головой в стороны. Огоньки уже почти поравнялись с крыльями самолета. Еще немного, и русские смогут стрелять прямо по кабине. Черт побрал эти воздушные подушки. Она с ужасом поняла, что ее первоначальный план не сработает. Времени бороться с ветром не было. Оставалась последняя надежда. «Держитесь!» — крикнула она и резко уменьшила обороты левого двигателя, одновременно прибавив обороты правого. Один закрылок вверх, другой вниз. Вот разнесло на льду, как машину, попавшую на большой скорости колесом в лужу на мокрой дороге. Полозья заскрипели по льду, а через секунду нос самолета уж смотрел в обратную сторону. «Что вы делаете?» — заорал Ковальский, отталкиваясь от лобового стекла, куда его вжало по инерции. Дженни врубила двигатели на полную мощность. Пропеллеры стремительно замолотили по воздуху, и самолет скакнул вперед, резко набирая скорость. Ветер был теперь на их стороне. Ковальский догадался о ее намерениях. Они возвращались к станции. «У вас не хватит разгона, чтобы подняться в воздух, прежде чем мы врежемся в постройки, я знаю». Снегоходы уже успели развернуться и продолжали погоню. Пуля ударила в хвост Оттера. «У нас ничего не получится», — прошептал Том. Дженни ни на кого не обращала внимания, вперив глаза в приборную доску. «Скорость! Нужна скорость! Ну, давай же, давай!» Впереди появились огни станции. В туманном свете прожекторов темнели силуэты бараков. Самолет несся прямо на них. Вибрация кабины уменьшилась. Полозья на мгновение оторвались ото льда. Дженни затаила дыхание, понимая, что скорость еще недостаточно, и самолет поднялся на секунду из-за очередного порыва ветра, дующего теперь хвост. Она оказалась права. Полозья вновь со скрежетом ударились о неровную поверхность. «Разворачивайтесь!» — заверещал Ковальский. «Мы не успеем!» Дженни монотонно напевала себе под нос, нацелившись на силуэт одного из бараков. Она надеялась, что он расположен так же, как и тот, из которого они бежали. Самолет продолжал стремительно приближаться к бараку. Женя на долю секунды сбавила обороты. Ей был нужен запас мощности для последнего рывка. «Что вы задумали?» — начал был Ковальский. «О, черт!» Но ветреная сторона барака была почти до самой крыши накрыта заледеневшим сугробом. Оттер, задрав нос, взлетел по ледяному склону. Дженни вдавила рычаги газа до упора, полозья со скрежетом чиркнули по металлической крыше, и через мгновение самолет был в воздухе. Несколько следующих минут были ужасными. Дженни боролась с управлением. Самолет кидала в сторону, как воздушный змей в жестокий шторм. К счастью, ветер дул устойчиво, помогая им медленно набрать высоту. Через некоторое время Дженни удалось выровнять Оттер, и она с облегчением перевела дух, сверяясь с приборной панелью. В такой ураган она могла полагаться только на показания приборов — высота, скорость, курс. Визуально определить, где что, в снежном вихре было невозможно. «Блин, вот это пилотаж! Потрясающе!» Ковальский произнес это с подобием улыбки. Разделить его энтузиазм Дженни не давал индикатор уровня топлива в запасном баке. Уже несколько минут его стрелка неумолимо приближалась к нулю. Похоже, одна из пуль перебила топливный шланг, и струя горючего тонкой нитью исчезала за хвостом самолета. Дженни проверила состояние основного бака. Все было в порядке, за исключением одного. В нем почти не осталось топлива. «Что-то не так?» — спросил Том, заметив беспокойство на ее лице. «Баки почти пустые». «Что?» — спросил Ковальский, чуть не подскочив в кресле. «Но почему?» Дженни показала на панель и объяснила. Ковальский выругался. «Как далеко мы можем пролететь, прежде чем придется садиться?» — спросил Том. Дженни неуверенно покачала головой. «Недалеко. Может быть, 50 миль». «Не густо», — недовольно проворчал Ковальский. Не хватало еще оказаться где-нибудь у черта на куличках. Его злобы и опасения были понятны. Без еды и теплой одежды они не выжили бы посреди ледяной пустыни в лютый мороз. «Что ж нам делать?» — спросил Том. Никто не ответил. Дженни молча продолжала вести самолет сквозь снежную завесу. Выбора у нее не было.